И тут Карла невольно вспомнила события минувшей ночи. Из густого, поглотившего его лицо и тело тумана, протягивалась рука Лео и принималась ласкать ее большую упругую грудь и маленький живот. И хотя она сидела неподвижно, ей казалось, что она вся дрожит от возбуждения. Потом туман рассеялся, и после этих секунд томления, еще более жестокой и непонятной, казалась ей действительность, еще более далекими лица матери, Микель, служанки, которая протягивала ей второе блюдо. Карла слабо махнула рукой. — Как? Ты не хочешь есть, Карла? — удивилась Мария Грация. — Почему? — Так. У нее и в самом деле пропал аппетит среди всех этих вещей, словно глядевших на нее голодными, хищными глазами. Ведь столовая, в которой она обедала день за днем, сама съедала ее, Карлу, живьем. Да, окружавшие ее неодушевленные предметы беспрерывно высасывали из нее жизненные соки, решительно пресекая ее робкие попытки высвободиться. В темном дереве пузатого буфета текла ее юная кровь. В неизменном беловатом воздухе точно растворилась белизна ее кожи, а в старом зеркале напротив вечной пленницы застыла ее молодость. «Что значит так?» Не сдавалась Мария Грация. Сама она ела с жадностью, и прежде чем отправить в рот кусок мяса, внимательно его осматривала. «Отец Пиппо», — продолжала она, — перечень достоинств семейства Берарди, — «зарабатывает кучу денег». «Промышленник», — в тон ей добавил Микеле, — «производство необработанной пряжи, а также набивных тканей». «Ах, так он промышленник, значит, человек он умный». Энергичный, начинал, можно сказать, с нуля и всего добился собственным трудом. Мария Грация выпила вина, вытерла губы и, наконец, посмотрела на Микеле с ленивым любопытством сытой женщины. — Он почетный кавалер, — будто невзначай бросила она. — Неужели? — удивился Микеле. — Берарди? Почетный кавалер? За что ж ему дали столь высокое звание? — Откуда я знаю? — ответила Мария Грация, не уловившая в его словах иронии. «Возможно, он оказал какие-то услуги государству». «Когда? Где? Каким образом?» С самым серьезным видом продолжал допытываться Микель. «Ах, откуда мне знать?» Наклонив голову, ответила Мария Грация. Затем снова вскинула на него свои глуповатые глаза. «Да», — повторила она мечтательно и благоговейно, — «он почетный кавалер. Карла...» — вдруг сказала она. — Я следила за тобой позавчера, когда ты танцевала с Пиппо. Ты показалась мне холодной, равнодушной, танцевала как бездушный манекен. Стоит ли удивляться, что он не пригласил тебя на следующий танец? — Это не я была холодной, — взволнованно ответила Карла, — а он слишком горячим. Говорил всякие непристойности. Тогда я попросила его помолчать. И потом мы до конца танца не обменялись больше ни словом. Мария Грация недоверчиво покачала головой. — Не выдумывай, — сказала она с многозначительной улыбкой. — Что он тебе мог сказать такого непристойного? Обычные глупости, которые юноши шепчут девушкам. Признайся лучше, — добавила она, — что ты, Карла, была настроена против него заранее. Вошла служанка и поставила на стол фрукты. Карла подождала, пока та выйдет, взяла яблоко и задумчиво посмотрела на него. — Вначале, — спокойно сказала она, не поднимая глаз, — он стал распространяться о твоей красоте. — О моей красоте? — весьма польщенная переспросила Мария Грация. — Да. Потом спросил, не приду ли я в его мастерскую. Я поинтересовалась, чем он занимается, а он ответил, что изучает женское тело. — Ну и что тут плохого? — прервала ее Мария Грация. — Ведь он художник? — Подожди. Тогда я по наивности спросила, рисует ли он или пишет масляными красками. Он засмеялся и своим манерным голосом. — Синьорина, да я в жизни не брал в руки кисти. — Но тогда зачем же вы? Он снова засмеялся и, прервав меня, сказал. — Приходите, все равно приходите, ручаюсь, что и обнаженный вам холодно не будет. И тут он подмигнул мне. Карла прервала свой рассказ, с усмешкой посмотрела на пораженную Марию Грацию и вдруг нагло подмигнула ей. «Вот так!»